людей, свои дома уводят у людей. Вокруг меня сплошные звери, они меня почти что съели. Не хочу в лабиринты жить, я хочу их всех убить. Я живу в говнистой грязи, вокруг меня сплошные мрази, вокруг меня одно говно, замудохало оно. Вокруг меня сплошные звери, они меня почти что съели. Не хочу в зверинце жить, я хочу их всех убить. Это у вас из штанины выпало. Товарищи, вы такое. Ой, сколько мол. Говно почти. Вы что, вы не видите? Это же говно в натуре. Вокруг меня сплошные звери, они меня почти что съели. Не хочу зверинцы жить, я хочу их всех убить. Я тебя забрал от его.